Будет злой бой, взорвутся бомбы, на перчах пломбы, под удары гонга, гонга. Будет злой бой, взорвутся бомбы, на перчах пломбы, под удары гонга, гонга. Не кричи, набивая кулачи, победи боль вдоль и поперек, работай головой. Стал в центре ринга, как будто раскрытая книга, сразу же получи подачу по печени. Уходишь, лево, ничего, выставляю плечо, расслабил чуть руку, сразу же паска по уху справа, боковуха, как учил Крава. Провожу нырок, чтобы еще больше пустить пару, колокол пора нам по углам. Дальше будет бойня, а сейчас слово за тренером. Ныряй под левую руку, не сбивай темп. Сократил дистанцию, снизу прострел. Загоняй в угол, за левой рукой следи. Не тяни бой, апперкот, и он твой. Будет злой бой, взорвутся бомбы, на перчах пломбы, под удары гонга, гонга. Будет злой бой, взорвутся бомбы, на перчах пломбы, под удары гонга, гонга. Два, мой кулак, его борода высекает искру, враг видит вспышку. Я тоже, братан, не понаслышке знаю, как бывает. Время замирает, а потом резко срывается. Пойми, падают все, мало кто поднимается. Мир так устроен, бардак везде, как после удара в твоей голове. Все медленно, но вдруг удары в гонг опять слушают тренера. Ныряй под левую руку, не сбивай темп. Сократил дистанцию, снизу прострел. Загоняй в угол, за левой рукой следи. Не тяни бой, апперкот, и он твой. Будет злой бой, взорвутся бомбы, на перчах пломбы, под удары гонга, гонга. Будет злой бой, взорвутся бомбы, на перчах пломбы, под удары гонга, гонга. Летаем как питы, мы в раунде три. Вестники Армагеддона, две кометы без орбиты. Спрячьте свои биты, в ринге битва на кулаках. Гладиатор только тот, кто победил страх. Каждый взмах, удар, боль, вдруг враг мой попер в атаку горой. Теперь я злой, рискуя головой, ныряю в оборону. Мне нужен только шанс, чтобы сбить с него корону. Вижу, он устал, ну что же, держи в ответ. Вылетаю слева и... Раз, два... Да, выключил свет! Старейшие говорят, в бокс играть нельзя, в бокс можно только умереть.